Итак, я проснулся от звука колокола. Спать в таком шуме было невозможно. Уже рассвело. В комнате слышался тихий звук воды, текущий по желобу за окном. Несколько секунд я приходил в себя, а затем внезапно все вспомнил. Вспомнил весь ужас прошедшей ночи. Может быть, все это мне приснилось? Невозможно поверить, что такой трус, как я, отправился вчера ночью в такое приключение. Откинув одеяло, я положил ноги поверх него. Тут я увидел, что мои колени испачканы травой. Шок, значит, это был не сон. При этой мысли вернулась и небольшая боль в колене. Что это было? Лежа в постели, я попытался с самого начала восстановить ход событий прошлой ночи. Сначала я вышел в коридор, услышав звук босых ног, идущих по коридору. Звук не исчез, но никого не было видно. А затем я увидел странную тень, пересекающую двор. Когда я пошел по этой тропе сквозь ночной туман, тень пошла на кладбище храма Хасензи и превратилась в камелию. Мне ничего не оставалось, кроме как вернуться в Рюгатай, но тут я почувствовал тревожный запах крематория. Затем перед печью, возле сарая, где стояла циркулярная пила, я, наконец, увидел призрака, убившего 30 человек. Странная фигура медленно повернулась ко мне, а в центре ее лица зияла черная дыра. Помню охвативший меня ужас, когда он стал поворачиваться в мою сторону. От этих воспоминаний у меня и сейчас мурашки бегут по коже. Я непроизвольно сжал руками виски. Болела голова. И неудивительно, спал я не очень хорошо. Но это вполне естественно. Невозможно мгновенно погрузиться в безмятежный сон сразу после того, как испытал такой ужас и бежал на пределе сил, спасаясь от смерти. Память подсказывала, что ночью меня мучили кошмарные сны, а до этого я вообще лишился сознания. Болела не только голова, я чувствовал усталость во всем теле. Я был не в силах встать и решил пропустить завтрак, чтобы еще поспать. Аппетита не было. От каждого удара колокола головная боль усиливалась. Эти идиотские, похожие на пушечные выстрелы, звуки отдавались в голове, словно удары кулака. Грохот колокола становился, казалось, все громче и громче, и в тот момент, когда я уже решил, что от следующего удара моя голова расколется, звон, наконец, прекратился. Я согласен, что Рюгатай — хорошая гостиница, но с этим битьем в колокол ранним утром надо что-то делать. Разве нельзя звонить только вечерами? Превозмогая боль во всем теле, я заполз на животе под одеяло. Состояние было крайне неприятное, слегка подташнивало. Но из-за дискомфорта снова заснуть не получалось. После 30 минут таких мучений в дверной косяк постучали, и я услышал голос Эрико Кураты. «Господин Исиока, завтрак готов», — объявила она. Меня по-прежнему подташнивало, съесть что-нибудь было немыслимо. «Сегодня я не пойду, плохо себя чувствую, посплю лучше», — ответил я. Мне казалось, что я произнес это довольно громко, но, видимо, из-за плохого самочувствия этого оказалось недостаточно. «Что вы сказали?» — переспросила она. Мне ничего не оставалось делать, кроме как сесть и постараться говорить более уверенным голосом. «Я плохо себя чувствую», — начал было я, но она меня не дослушала. «Сатоми сказала, что хочет с вами поговорить», — продолжила Эрико. «Хорошо, я скоро приду», — ответил я. Когда я вышел в коридор, Эрико стояла там, держа мои ботинки. «Это ваши?» «Да-да, мои», — сказал я, — «но почему они у вас?» «Они валялись там, в коридоре», — объяснила она, указывая вверх. Тогда я вспомнил. Я и правда сбросил их, когда бежал. Я извинился и взял ботинки из ее рук. Направляясь на завтрак после умывания, я увидел на стене Ункаку Нома ту самую картину и быстро прошел мимо. Мне не хотелось ее разглядывать. Войдя в Рюбикан, я встретил в коридоре Морию с измученным выражением лица. «А, господин Исиока», — сказал он, — «что случилось?» «Вы о чем?» — спросил я. «Вы выглядите изможденным. С вами что-то не так?» — сказал Мория. «Кажется, мое лицо выглядело не так, как обычно». Подумав некоторое время, я решил рассказать ему все. «Вчера я, наконец-то, тоже его увидел». «Кого?» «Призрака, убившего 30 человек, с повязкой на голове, весь в черном и с охотничьим ружьем. О, вы тоже его видели? И лица, правда, нет? Нет. В середине лица зияющая дыра, пустота. Что, все говорят то же самое? Некоторые говорят. Но, может быть, он скрывает лицо под черной материей? Так Митико говорит. Нет. Я сразу же отверг это предположение. Потом, подумав немного, еще раз убедился в своей правоте. Если бы на лице действительно был кусок материи, я бы заметил это, когда он повернулся ко мне. Но я ничего такого не увидел. У него действительно не было лица. Вы тоже не в духе? Да. Фудзивара все-таки не вернулся. Что-то явно произошло. Что с ним случилось? Я еще раз свяжусь с Танакой. В любом случае, все трое детективов будут здесь сегодня днем, так что давайте тогда поговорим. На этом я расстался с Морией и направился в большой зал. Завтрак в Рюгатае всегда назначался на 7 часов. Для тех, кто его готовил, так было, конечно, удобнее, ведь в 6 часов всех постояльцев будил колокол. Колокол храма Хасензи был фактически гигантским будильником. Когда я впервые проснулся здесь утром 31 марта, завтрак, помнится, начался позже. Но это должно быть из-за ночного пожара накануне. В большом зале все, казалось, были в веселом расположении духа, несмотря на трагедию, что было для меня немного странно, особенно после пережитого ночью ужаса. «Две личности — хорошая идея», — услышал я голос Масуо Футагаямы, говорившего что-то непонятное. «Это да», — ответил взволнованный голос Сатоми. Напротив сидела ее мать и Куко, а место рядом с Сатоми было пусто. Может быть, его оставили для меня? «Доброе утро», — сказал я тихо, садясь рядом с Сатоми. «А, доброе утро», — ответила она громким, веселым голосом, который отозвался эхом в моей больной голове. «Ну, вот вы и пришли», — сказала Икуко, вставая. Она исчезла в задней комнате, вероятно, распорядиться, чтобы принесли мой завтрак. «Ой, господин Исиока, что случилось?» — спросила Сатоми. «Что ты имеешь в виду?» «Видимо, мое неважное состояние сказывалось на внешнем виде. Вы выглядите каким-то измученным. Плохо спали?» «Да, верно», — сказал я. «Почему?» «Наконец-то и я увидел призрак этого человека-демона». Тут все, кто разговаривал, повернулись и посмотрели на меня. Повисло молчание. «Как он выглядел?» — с энтузиазмом спросил меня Масуо Футагаяма, возможно, из-за своей профессии. Так что мне без особого желания пришлось рассказать о событиях прошлой ночи с самого начала. В середине рассказа вернулась Икуко и села на свое место. Эрико Курата тут же принесла мне завтрак. «Сначала послышалось шлепанье босых ног, правда?» — спросила Митико с серьезным выражением лица. Юки сидела рядом с ней, на коленях Кадзусиги Футагаямы. «Верно», — ответил я. «То же самое было и у меня», — сказала она. Затем я услышал что-то похожее на рыдание, длинные протяжные всхлипывания. «Я такого не слышала», — сказала Митико. «А у призрака не было такой черной ткани, висящей перед его лицом?» Я еще раз задумался. «Нет, господин Мория тоже говорил мне, но я этого не видел. На месте лица была зияющая черная дыра, совершенно пустая». «Ужас», — сказала Сатоми и опустила лицо. «Но сегодня утром я очистила эту печь», — сказала Икуко, — «вместе с мужем, да, дорогой?» «Да, и я немного подрезал траву», — сказал Кадзуо Инубо. «В печи не было никаких сгоревших останков. Все было как обычно». «Может быть, это мне только пригрезилось», — сказал я разочарованно. И хотя было утро, и я был окружен людьми, у меня снова появилось небольшое ощущение страха. «А ту картину я видел, перенесли с третьего этажа в коридор?» — сказал я. «Это я собираюсь попросить господина Футагаяму изгнать духов, поэтому я отнесла к его комнате», — сказала Икуко. «Так я и предполагал». Потом Икуко обратилась ко всем. «Кто-нибудь из вас ходил вчера поздно вечером на кладбище Хасензи?» Никто не ответил, но все покачали головами из стороны в сторону. Получается, что и это было всего лишь иллюзией. «Ладно, хватит об этом. «Лучше скажите, о чем вы говорили перед моим приходом?» — сказал я. «Я говорил, что происходит столько всего неприятного. Так не лучше ли будет, если госпожа Икуко и Сатоми поиграют нам на кото?» — сказал Сакаэда. «Есть такая мелодия, две личности, и если они исполнят ее дуэтом, это будет потрясающе», — сказал Сакаэда. «Нет, я не могу», — сказала Сатоми. «Я тоже давно не репетировала». «Да вам не нужны репетиции, вы замечательно играете», — сказал священник. «Сатоми, давай, когда ты вернешься из школы, ладно? Если все будут тут и дальше так сидеть, совсем заскучают. Ты, как хозяйка, должна что-нибудь сделать, чтобы поднять настроение», — сказал Масуо Футагаяма. «Вообще-то, по прогнозу, сегодня должна быть хорошая погода», — сказала Митико. «Сегодня в газете нарисовано солнышко», — подтвердила ее дочка. «Ладно, если на то пошло, мы поиграем, когда Сатоми вернется из школы», — сказала Икуко, и все зааплодировали. На этом разговор и закончился. «Господин Исиока, я узнала, у нас много настольных ламп», — сказала мне Сатоми за едой. «А, правда? Это очень хорошо. Но они в бане, в подвале». Я растерялся. Не та ли это баня, где, как говорят, обитают призраки? «Говорят, что лампы лежат в одной из коробок, которые в бане. Сразу не найти, придется поискать». «Да ладно, ничего, я просто буду писать днем, так что обойдусь», — сказал я. Мне не хотелось снова идти в баню и чего доброго снова встретиться с призраком. «Правда?» «Да, правда». «Вы боитесь?» «Нет, не боюсь». «Ладно, поговорим об этом после того, как я вернусь домой. Но сегодня я, может быть, не успею. Мне нужно настроить с мамой кото». Закончив завтрак, она вышла из дома, направляясь в школу. Оглянувшись вокруг, я увидел за столом всех членов семьи Инобу — Кадзуо, Икуко и бабушку Мацу. Только Юкихида нигде не было. Почему-то я никогда не видел, чтобы Юкихида выходил со всеми к столу. После завтрака я вернулся в свою комнату. Даже при взгляде из коридора было понятно, что погода сегодня будет хорошая. Ни единого облачка не было видно, по крайней мере, над двором. Тем временем голова моя болела все сильнее. Стоять просто так в коридоре не было никакого удовольствия. Я пошел в свою комнату, залез в постель и решил еще немного поспать. Через некоторое время усталость взяла свое, и я вскоре уснул. Меня снова разбудил громкий голос Эрико Кураты. «Пора обедать!» Открыл глаза. Состояние было противное. Аппетита по-прежнему никакого. Я чувствовал себя гусем, которого откармливают на фуагра. Меня периодически будят помимо моей воли и просто набивают пищей желудок. К счастью, хоть головная боль утихла. Я снова потихоньку выбрался в коридор и поговорил с Эрико. Комната Эрико находилась ближе всего к печи, где прошлой ночью я видел призрак убийцы 30 человек. «Ну, я не знаю, я ничего не заметила», — сказала она. «А что, в печи горел огонь?» «Печь ведь далеко от моей комнаты», — сказала она. У нее пухлое светлокожее лицо, а когда она улыбается, на щеках появляются ямочки. Ее искреннее лицо мне нравилось все больше, и я не хотел ее слишком пугать, поэтому не стал говорить о призраке. Похоже, после меня она собиралась позвать на обед Сакаэды и пошла вверх по коридору к его комнате. Мы расстались, и я уже сделал несколько шагов, когда снова услышал ее голос. Она смотрела в мою сторону. «А, вот еще что. Завтра я возвращаюсь домой, к родителям», — сказала она. «Правда? Очень жаль. Что ж, мы с вами тут были недолго, но спасибо за вашу помощь», — сказал я и направился в Рюбикан. Во время еды Эрико тоже появилась в большом зале и присоединилась к официанткам, подававшим нам еду. Закончив обед, я решил набраться смелости и зайти в сарай с циркулярной пилой, где я был накануне вечером, и осмотреть место с печью позади него. С этими мыслями я подошел к воротам и тут услышал звук мотора и шелест шин по гравию. Вернулась полиция. Так что, чтобы сообщить им об исчезновении Фудзивары, я отложил посещение печи, надел гетто и направился к главным воротам. Я столкнулся с ними на углу Рюбикана. «О, господин Исиока», — сказал Фукуи. «Господин Фукуи, господин Танака, Фудзивара все-таки не вернулся», — сказал я. «Он не вернулся?» — сказал Фукуи. «Ну что ж, давайте поговорим с Морией. Он сейчас здесь?» «Он на кухне». Они втроем поспешили на кухню, и я почему-то не последовал за ними. Я поболтался некоторое время поблизости, но, беспокоясь о Фудзиваре, пошел на кухню. Там трое детективов курили, сидя на табуретах, а Мория стоял рядом, отвечая на вопросы. «Значит, у Фудзивары в этой деревне нет знакомых?» — услышал я голос Фукуи. «Да, никого нет. Ну, он знает людей в магазине, рыбной лавке, в кондитерской и так далее, но знает их только в лицо. У него нет ни одного достаточно близкого человека, у которого он мог бы остаться дома». «Сколько ему лет?» — спросил Судзуки. «Ну, может быть, 21, да, 21». «Так, 21. И как у него с женщинами?» «Да я не думаю. В общем, не знаю». Судзуки, заметив мое присутствие, обернулся. «Господин Исиока, пожалуйста, позвольте нам поговорить наедине». Делать было нечего, я поколебался и вышел наружу. Мне очень хотелось потом поймать Танаку и поговорить с ним. Я поднялся по лестнице во двор и вышел рядом со статуей дракона. Я хотел пойти к печи, где был вчера, но, как ни глупо, просто не мог набраться смелости сделать это в одиночку. С Танакой все было бы нормально. Я постоял рядом с драконом, но ноги мои устали, поэтому я решил сесть на край цементного постамента, на котором тот стоял. Цементный постамент был очень мал, и места почти не было. Но, думая, что это ненадолго, я все-таки устроился. Некоторое время я смотрел на звонницу храма Хасензи, а потом услышал сзади звук гетто и подумал, что кто-то поднимается по каменным ступеням. Это был Мория. В зависимости от настроения он носил гетто или сандалии. От сандалий нет никакого шума, но гетто громко стучат. «Господин Мория, как там детектив?» «Он сказал, что собирается задать несколько вопросов в деревне и ушел с фотографией Фудзивары», — сказал он. Я подумал, что в таком случае Танака скоро не вернется. «Сатоми и ее мать сказали, что сегодня будут играть дуэтом на кото». «Да, сказали». «В большом зале?» «Нет, сегодня хорошая погода, так что, думаю, это будет в саду». «Вечеринка в саду?» «Мы собираемся устроить это здесь, на этой лужайке». «А, понятно». «Да, раньше здесь часто устраивали чайную церемонию или читали стихи, так что и на кото играли на воздухе». «Концерт под открытым небом?» «Да, это очень приятно. Правда, немного громковато. Мы всегда участвуем в приготовлениях. Жаль, Фудзивары сегодня здесь нет. Нести кото будет тяжело». «Откуда их надо нести?» «Из Рюбикана. Там самые лучшие кото», — сказал Мория.